Начальник тюрьмы, плотный, слегка потеющий от страха мужичонка, известие, что тюрьму соизволила посетить сама царица-матушка, крутой нрав, который ему был известен, сильно перепугал сердешного ввиду недавнего побега трех преступников. Уже ждал под дверью, а потому тут же просочился внутрь и замер, выпучив глаза на развороченные стены. «И как это понимать?» — холодно спросила царица. Начальник тюрьмы молчал. Да и что он мог сказать, когда и так ясно, что произошел еще один побег? И, судя по количеству подземных ходов, возможно, не в одном направлении. «Проходной двор, а не тюрьма! Наймешь работников и замуруешь эту камеру намертво!» Под самый потолок замуруешь, каменщиков наймешь за свой счет исполнять. Разгневанная Василиса покинула тюрьму в не самом лучшем настроении. — Куда я теперь? — едва поспешал за ней Федот. — Сдумай разбираться. На царстве им, значит, захотелось. На трон залезть не терпится. Сейчас они у меня получат трон. Да со всего размаху. Сначала от меня, а потом от царя-батюшки. Так он же пропал. Ничего, — мрачно сказала Василиса, — найдется. Ох, он у меня и найдется. Многообещающе покачала головой царица. Виталий кубарем покатился по мягкому, местами зеленому, местами бурому мху, усеянному коричневыми прошлогодними сосновыми иголками, и раскорячился в довольно неприличной позе. Портал вышвырнул его в сосновый бор, и прямо на выходе юноша запнулся о торчащий из земли корень. «Зараза!» — энергично выругался царский сплетник и поспешил подняться. «Словно на заказ!» Хотя чего ждать от любовника голубого привидения? Наверняка специально подстроил, чтоб сразу к делу приступить. Виталий огляделся. Сосны, сосны, сосны во все стороны, без конца и края. А под ногами песчаный грунт, покрытый мхом, сосновыми иголками и шишками. И куда меня занесло? Почесал затылок царский сплетник, задрав голову. А лес-то строевой. Из таких стволов только корабельные мачты делать. Если эта красота к великой реке выходит, я бы на месте Гордона сплавом занялся. Найти бы только эту великую реку. Хотя, в случае чего, можно и назад вернуться. Юноша обернулся и понял, что обратного пути нет. За корнем, о котором он споткнулся, росла огромная сосна в полтора обхвата толщиной и никакого намека на портал. Портальчик-то, похоже, односторонним был или одноразовым. Расстроился царский сплетник, на всякий случай попинал корень, но вызвал не портал, а шишку, звонко шлепнувшую его по темечку. Виталик опять задрал голову и увидел мелькнувший меж сосновых веток рыжий беличий хвост. «Ух ты!» Юноша поднял с земли шишку, запустил ее в обратный полет и, что интересно, попал. Белочка возмущенно зацокала и ответила градом новых шишек. Била она прицельно. И Виталику пришлось удирать из зоны обстрела. «Намек понял», — тяжело вздохнул юноша. «Допился. Белки уже присутствуют. Это тоже запишем насчет державного. Подгадил он мне с боярством. Пока это дело со всеми отметишь, да каждому отдельно проставишься, не только почки с печенью отвалятся, но и еще кое-что запросто откажет. Нет, С бухлом точно надо завязывать. Все условия для выхода из запоя имеются. Свежий воздух, природа и дикое желание выпить и пожрать. Ну, выпить, естественно, воды. Надо сказать, что аппетит у юноши действительно на свежем воздухе начал просыпаться. Но больше всего парня доставал сушняк, и он сильно пожалел, что не догадался захватить с собой из камеры хотя бы один кувшин с рассолом. Итак, первая задача — вода. Ее надо срочно найти. Виталик сел на зеленый мох, прислонился спиной к сосне и начал искать воду, на первых порах чисто теоретически, так как физические силы были подорваны зеленым змеем. Его взгляд упал на муравейник, который маленькие работяги устроили у корней соседней сосны. «Если мне память не изменяет», — глубокомысленно изрек юноша, — «мураши свое жилище строят с южной стороны. Значит, юг сейчас за моей спиной. И что это нам дает? А нифига нам это не дает. Если бы я знал, в какой я стороне от Великореченска нахожусь. А ведь на природоведении, не помнится, обещали, что эти знания обязательно помогут. Вот ты, и тут надули. Но никому верить нельзя. Сюда бы мой мобильник с GPS-навигацией, хотя толку-то от него. До спутников этой Руси еще, ой, как далеко. Продолжаем рассуждать логически. Я в лесу. Виталик на всякий случай постучал по корню дерева, к которому прислонился. Лес присутствует. С удовлетворением отметил он. А какой лес без тропки? Но должны же люди в лес по грибы ходить. Должны. И делать они это обязаны по тропам. Хотя нет, по тропам они в лес идут, а потом в поисках грибочков разбредаются кто куда. Но тропы-то все равно должны быть. Отсюда вывод. Если я найду тропу, то обязательно найду и людей, которые просто обязаны быть либо в начале, либо в конце тропы. — Гениально, Виталик! — погладил сплетник себя по голове. — Ты нигде не пропадешь. Закончив монолог, юноша начал искать глазами тропку и, как ни странно, нашел. Сидя, не удосужившись даже подняться. — И как это я тебя сразу не заметил? — удивился царский сплетник. Так, теперь надо понять, звериная это тропа или человечья? Как это сделать, юноша в упор не знал. Но природная смекалка и тут не подвела. Звери гадят, где попало. В очередной раз осенило гения. А люди предпочитают нырять в кусты. Следовательно, надо искать помет. Если он на тропинке, значит, звери постарались. А если в кустах, значит, наш брат постарался. — А если и там нагадили? — услышал парень чей-то ехидный голос. Виталик встрепенулся, начал вращать головой. Поблизости никого не наблюдалось. — Не, с бухлом точно надо завязывать, — рассердился парень. Решительно поднялся на ноги и уже более внимательно посмотрел на тропинку. Судя по муравейнику, притулившемуся с южной стороны сосны, она велась между деревьев с запада на восток. В моем мире относительно цивилизованный мир располагался ближе к западу. Вот туда и пойдем. Юноша перекинул через плечо царскую шубейку и двинулся по тропинке в сторону цивилизации, похмельными глазами осматриваясь по сторонам. Глаза у него были такими мутными, что он и не заметил, как эта тропинка начала плавно забирать влево, заводя его на первый круг. А как только его широкая спина исчезла за деревьями, из дупла соседнего дерева послышалось радостное хихиканье.